Пушкин, «Сказка о мертвой царевне» и «Семи богатырях» продолжение. Братья милую девицу полюбили, не в светлицу, разве ж только рассвело, всех их семеро вошло. Старший молвил ей: девица, знаешь, всем ты нам сестрица, всех нас семеро, тебя все мы любим, за тебя, взять тебя мы все бы рады. Да нельзя, так Бога ради, помири нас как-нибудь, одному женою будь, впрочем, ласковой сестрою. Что ж качаешь головою, аль отказываешь нам, аль товар не по купцам,